Глава 5. В то самое время, когда Пит выслушивал Смизерса в кабинете Корнуоллиса, Доминик разговаривал с Витой Парментер в гостиной дома в Грансвик-Гарденс. Горничные уже подмели и прибрали в комнате, и в камине начинал разгораться огонь. Утро выдалось холодным и ясным, и, расхаживая взад и вперед по комнате, так как у нее не было сил оставаться на месте, Вита зябко поеживалась. «Хотелось бы знать, что там думает этот полицейский», — проговорила она, обращая к священнику озабоченное лицо. «И где он сейчас находится? С кем разговаривает, если его нет у нас?» «Не знаю», — честно проговорил Карде, жалея о том, что стоит вот так, в беспомощности наблюдая за ее страхом и не может утешить ее. «Мне почти ничего не известно о том, как они работают». «Быть может, он что-то разузнает о Юнити». «Но зачем?» — удивилась миссис Парментер. «Что теперь ему до того, какой она была?» Движения ее были неровными. Она то широко разводила руки, то плотно сплетала пальцы, до боли вонзая ногти в ладони. «Вы хотите сказать, что, по его мнению, раз в прошлом она вела свободный образ жизни, то могла позволить себе вести себя подобным образом и здесь?» Доминик удивился. Ему и в голову не приходило, что его собеседница могла кое-что знать о прошлом мисс Белвуд. Это смущало. Впрочем, он мог и понять, что Вита слышала разглагольствование Юнити на тему свободы нравов, права следовать своим эмоциям и потребностям, всю ту чушь, которую она часто несла об освобождающем влиянии страстей и о том, как определенные взгляды душат людей, в особенности женщин. Раз или два Карде попытался спорить с ней, пробовал доказать, что на самом деле консервативные взгляды защищают людей, а в особенности женщин, после чего она окатила его гневом и пренебрежением. Так что теперь не стоило и думать о том, что Вита не присутствовала при одной из подобных сцен или не прислушивалась к словам Юнити. Теперь, стоя на краю абиссонского ковра, хозяйка дома смотрела на него с подлинным страхом в больших глазах. Примечание. Французское селение Абиссон являлось центром производства ковров и мебельных тканей с XVI века. В 1743 году там были организованы мастерские по производству ковров методом плоского плетения с цветочными узорами и рисунками в китайском стиле. В 19-20 столетиях название абиссонских стало прилагаться к любому ковру плоского плетения французского производства. Конец примечания. При всей внутренней силе, которой, как ему было известно, обладала эта женщина, она казалась весьма уязвимой. «Я даже не знаю, занят он именно этим или нет», — негромко ответил священник, делая шаг в ее сторону. «Просто это возможно. Здравый смысл требует внимания к жизни убитой, если хочешь найти ответственного за ее смерть». «Наверное, так», — ответила миссис Парментер с легкой хрипотцой. «Но значит ли это? Не думаете ли вы, что это не обязательно был Рэмси?» Она посмотрела на Доминика, и на ее бледном лице смешались отчаяние и надежда. Без раздумий священник осторожно взял ее руку в свою. Пальцы ее на мгновение остались безучастными, а потом ответили отчаянным пожатием. «Как жаль», — негромко проговорил Карде. «Мне так хотелось бы что-то сделать для вас. Что угодно. Я пред вами в неоплатном долгу». Вита чуть улыбнулась, коротко на мгновение, уголками губ, но так, словно эти слова были очень важны для нее. «Рэмси помог мне, когда я пребывал в бездне отчаяния», — продолжил ее собеседник. «А я теперь, похоже, ничем не способен помочь ему». Женщина опустила глаза. «Если он убил Юнити, никто из нас не сможет чем-то помочь ему. Это...» Она судорожно глотнула. «Это непереносимо другое, незнание». Вита заставила себя встряхнуться и продолжила более ровным тоном. «Глупо говорить такое, это слабость. «Нам приходится терпеть». Голос ее притих. «Но, Доминик, как это больно!» «Я понимаю». «В голове моей кружатся всякие ужасные вещи». Миссис Парментер по-прежнему шептала, словно не имела сил произнести эти слова вслух, хотя в комнате никого больше не было. «С моей стороны это нелояльно?» Она пристально посмотрела священнику в глаза. «Вы презираете меня за это? Впрочем, мне кажется, что я сама себя презираю. Однако хотелось бы знать, привлекала ли его она? Такая очень, очень яркая, очень наполненная чувствами и эмоциями. У нее были прекрасные глаза, как вам кажется?» Доминик заметил, что улыбается, и это в такой-то горестной ситуации. Глазам Юнити было далеко до той красоты, которой обладали глаза Виты. Но мисс Белвуд была сладострастна. Вспомнив ее тело и губы, Карде поежился. «В них не было ничего удивительного», — ответил он, в общем-то, чистую правду. «Ваши глаза куда красивее». Он не стал обращать внимания на выступившую на щеках хозяйки дома краску. Трудно поверить, чтобы Рэмси нашел ее привлекательной. Он терпеть не мог ее мнений, этого ее вечного критиканства. Доминик по-прежнему держал руку Виты, и она не выпускала его пальцы. «Если она обнаруживала чью-то ошибку, — продолжил он, — то не могла смолчать и всегда с удовольствием выкладывала свое мнение, что не располагает собеседников к романтическим идеям». Внимательно посмотрев на него несколько секунд, миссис Парментер наконец проговорила. «Так вы действительно не считаете ее привлекательной? Она была рисковата, не правда ли? Даже жестока в словах?» «Очень жестоко». Священник выпустил ее руку. «Не думаю, что вам следует бояться этого. Такое поведение абсолютно не соответствует вашему мужу, тому человеку, которого мы с вами знаем». «Они много работали вместе». Вита никак не могла избавиться от своего страха. «Она была молода и очень...» Доминик понимал, что она хочет этим сказать, пусть даже и не решалась произнести эти слова. Физически Юнити была весьма привлекательной. «На самом деле это не совсем так», — заметил Карде. «Рэмси работал в своем кабинете, а она часто трудилась в библиотеке. Они совещались в том случае, когда это было действительно необходимо, и всегда в присутствии слуг. По сути дела, мы с Мэлори находимся здесь почти так же долго, как и Юнити. Дом полон народа, не говоря уже о Кларисе и Трифене. Питу должно быть известно и это». Слова его явно не принесли Вите покоя. Тревожная морщинка по-прежнему лежала между бровями женщины, а лицо ее оставалось бледным. «Быть может, вы замечали нечто свидетельствующее о подобном повороте событий?» — спросил священнослужитель, почти не сомневаясь в том, что она ответит отрицательно. Он просто не способен был представить себе, чтобы между Рэмсли и Юнити завязались какие-то иные отношения, кроме знакомых ему крайне официальных и враждебных. Во всех тех случаях, когда Карде случалось видеть их вдвоем, они были или заняты работой, или их разговор касался чисто академических проблем, часто затрагивая те или иные разногласия между ними, или же он носил официальный и достаточно холодный характер. Многочисленные расхождения во мнениях старательно скрывались под внешней вежливостью, укрывавшей заодно резкости мисс Белвуд, стремившейся немедленно доказать свою правоту. Юнити всегда получала удовольствие от собственных выпадов и никогда не упускала подобной возможности. Она не щадила ничьих чувств. Возможно, это свидетельствовало о ее интеллектуальной целостности. Впрочем, с точки зрения Доминика, эта черта характера скорее указывала на детское стремление к победе. Рэмси же с трудом признавал поражение в любом вопросе. Он прятал свое неудовольствие под маской напускного безразличия, однако обида все же сквозила в его поджатых губах и затянувшемся молчании. Любая физическая связь между ними казалась просто немыслимой. «Нет», — покачала головой Вита. «Нет, я ничего не замечала». «Тогда и не верьте этим мыслям», — заверил ее собеседник. «Не позволяйте им даже войти в вашу голову. Это ниже достоинства вас обоих». Призрачная улыбка вновь коснулась губ женщины. Глубоко вздохнув, она посмотрела на Карде. «Вы так добры, так ласковы со мною, Доминик. Я даже не знаю, что делали бы мы все без вашей надежной руки. Я верю вам, как никому другому». «Благодарю вас», — произнес мужчина с приливом такого удовольствия, которое не могли смягчить окружающие обстоятельства. «Быть в доверии, как долго он стремился к этому. В прошлом Доминик не был таким, да и не заслуживал доверия. К тому же он слишком часто ставил собственные потребности и желания впереди всего остального. Он редко бывал недоброжелательным, скорее был самовлюбленным, бездумным, словно ребенок, повинующийся импульсу. Но с тех пор, как Рэмси подобрал Доминика, его желания изменились. Он ощутил вкус одиночества, осознав, что те, кто ценил его, делали это исключительно ради его красивого лица и тех своих потребностей, которые он мог удовлетворить. Его уподобляли хорошей трапезе, которую алчут, съедают и забывают. Бессмысленно, не касаясь ничего вечного. Но Вита доверяла ему. Она была знакома с несчетным количеством добрых и ученых людей, посвятивших свою жизнь помощи другим, и все же ощутила, что он обладает силой и честью. И Доминик вдруг понял, что улыбается ей. «Нет ничего такого, чего я желал бы в большей степени, чем послужить вам утешением в эти страшные дни», — проговорил он с подлинным чувством. «Я сделаю все, что в моих силах, только скажите. Я не могу сказать, что случится дальше, но могу пообещать свою поддержку, в какой бы форме она ни потребовалась, и обещаю быть рядом с вами». Наконец миссис Парментер несколько расслабилась, и тело ее приняло свободную позу, словно с плеч ее соскользнула тяжесть. Напряжение оставило ее спину, и даже на щеках женщины появился легкий румянец. «Благословен тот день, когда вы появились в нашем доме», — проговорила она негромко. «Вы будете нужны мне, Доминик. Я очень опасаюсь того, что может выяснить этот полисмен. О, я полагаю, вы правы, что у Рэмси не было никаких романтических отношений с Юнити». Она чуть улыбнулась. «Чем больше я думаю о ваших словах, тем более глупой кажется мне эта идея. Слишком уж она ему не нравилась». Вита буквально застыла в паре футов от собеседника, так что он ощущал запах ее духов. «По правде говоря, мне кажется, что он боялся ее», — продолжила она. «При ее скором соображении и жестоком языке, однако больше всего он боялся того, что она говорила о вере. Юнити говорила жестокие, жуткие вещи, Доминик. Я готова была возненавидеть ее за это». Набрав воздуха в грудь, она шумно выдохнула. «Это так жестоко, преднамеренно осмеивать чью-то веру, систематически разбирать ее на части, оставляя от них только изломанные куски. Мне следовало бы скорбеть о ее смерти, не правда ли? Однако я не могу этого сделать. Это плохо с моей стороны?» «Нет», — торопливо заверил ее Карде. «Нет, это совсем не трудно понять. Вы видели произведенный ею ущерб, и он испугал вас? В большинстве своем все мы ведем трудную жизнь. Одна только вера позволяет нам преодолевать невзгоды с достоинством и силой. Они, в свою очередь, дают нам возможность исцеления и прощения, а также надежду, когда мы не видим конца трудностям или горю. Страшно лишить людей надежды, а когда жертвой становится любимый тобой человек, насколько острее ты ощущаешь свое несчастье?» «Спасибо». Миссис Парментер легким движением прикоснулась к его ладони, а затем, расправив плечи, отправилась прочь, через обитую сукном дверь, мимо комнат дворецкого. Домашние дела не останавливались по причине траура, страха или полицейского, расследовавшего бытовую трагедию. Доминик отправился наверх, чтобы повидаться с главой семьи. В доме должны были найтись какие-то потребности, с которыми он мог бы помочь. Кроме того, быть может, ему удастся каким-то образом предложить, если не утешение, то хотя бы помощь своему старшему другу. Хотя бы дать ему понять, что он, Карде, не убежит. Рэмси должен знать, что он не бросит его из подозрения или трусости.